your heart belongs to me. Глава 8. 8.10.1990 из новостей радиостанции «Унита. Черный петух». Изменения, происходящие в СССР, никак не затронули его отношения с правящим режимом Народной Республики Ангола. Оружие для марионеток МПЛА поступает в прежних масштабах. Советские советники по-прежнему участвуют в военных действиях даже на уровне тактического боя. «Чума!» Лейтенант сел на кровати, не в силах сразу понять, что происходит. «Чума!» – вновь бешено крикнул прапорщик Слава. Послышался грохот передвигаемой мебели и топот военных ботинок по доскам пола. Наш герой, еще находящийся под впечатлением очередной серии своих кошмарных похождений, подумал, что только вот чумы им здесь, в Куиту-Куанавале, и не хватало. «Чума чертова!» – в третий раз крикнул Слава. Вновь раздалась череда звуков, несомненно выдававших немалую суету. «Может быть, кто-то уже умер за ночь?» – похолодев, подумал лейтенант. Придя в себя, он вскочил с кровати и открыл дверь. К своему изумлению, в гостиной миссии он увидел не душераздирающую сцену выноса тел товарищей по оружию. По правде сказать, сначала он вообще ничего не увидел. Перед ним оказалось сплошное белое облако, напоминавшее метель. Одна из снежинок попала ему в нос, и он неожиданно чихнул, так как на самом деле это было перо из подушки. «А-а-а!» – вновь раздался голос Славы откуда-то из скрытого облаком угла помещения. «Да крови, сучка, укусила!» Слава богу, советская военная миссия в Куиту пока не превратилась в чумной барак. Просто обезьяна Машка учудила очередную шалость, порвав в клочки несколько солдатских подушек и устроив снегопад в отдельно взятом африканском гарнизоне. Как всегда, негодование Славы отнюдь не разделяли его подчиненные, пытаясь выловить скакавшее по карнизам и предметам мебели животное. Они с трудом сдерживали смех. Вспомнив прокушенные гениталии англичанина из клуба, лейтенант поискал глазами Степана. Тот сидел на комоде и наблюдал за пертурбациями из-под привычно насупленных бровей. Впрочем, никакой агрессии в глазах самца не читалось, видимо, он уже понял, что в данном армейском коллективе его подруги ничего плохого не сделают. Тем не менее, Слава, посасывая укушенный палец, с опаской поглядывал в его сторону. В этот момент, где-то недалеко, послышался приглушенный звук самолетных двигателей. «Ан-26!» – тут же на слух определил Слава, забыв на минуту о моральном, материальном, физическом ущербе, нанесенном вредным приматом. «Неужели Дживиси прилетел?» В последние 15 минут, пока самолет снижался по спирали, а лейтенант помогал наводить порядок в помещении миссии, ему поведали предысторию с давно планировавшейся командировкой главного военного советника в самый опасный населенный пункт Черного континента. Дело в том, что прежнего советника, начальника с птичьей фамилией на этом немаловажном для советской военщины посту, недавно сменил новый. А ведь прибывший генерал происходил из бронетанковых войск и обладал всеми признаками представителя этого вида вооруженных сил СССР. То есть был небольшого роста, не переставая хамил подчиненным и мечтал доехать до Ла-Манша на танке с красными звездами. Как и его предшественник, он упорно отказывался пойти навстречу прозябавшим в Куиту советским офицерам, которые пытались убедить начальство в том, что они находились в зоне боевых действий. И что, соответственно, им надо было засчитывать день за три. Однако, по какой-то загадочной причине, к их огромному сожалению, всякий раз, когда нога очередного дегенерала ступала на многострадальную землю Куиту-Куанавале, здесь наступало необъяснимое затишье. Партизаны, которые в иное время никогда не упускали возможность, если не сбить, то хотя бы обстрелять изредка появлявшиеся здесь летательные аппараты, как сговорившись, отдыхали именно тогда, когда небольшой транспортник главного военного советника в Анголе садился или взлетал на исковерканном войной аэродроме городка. Поэтому в данный момент все без исключения обладатели краснорожей паспортины и зеленого удостоверения личности глубоко и страстно желали, чтобы Ан-26 подвергся обстрелу из всех имевшихся у УНИТа видов оружия. Затаив желание, едва слышно шепча полуматюки, полумолитвы и ожесточенно пыхтя сигаретами, они с тоскливой обреченностью вновь стали свидетелями очередного благополучного приземления. Ничего, кроме гула двух турбовинтовых двигателей, не нарушило тишину африканского утра. На Южном фронте опять стояла полная и необъяснимая тишина. Гарнизон миссии с ожесточением втоптал в красную землю окурки и, проглотив неизбежные в такой ситуации ругательства, пошел готовиться к встрече. Лишь герой-танкист Витя, проведший в Куиту не меньше года и пока не получивший ни одного дня боевых, не выдержал и продолжил. «Слышь, мужики, может нам скинуться да заплатить УНИТа?» Мужики невесело посмеялись, мысленно порадовались, что сами-то проявили недюжинную выдержку, и воздержались от подобных рискованных замечаний. Против ожиданий, новый JVC не поехал в миссию завтракать, совещаться или ставить боевые задачи, а сразу отправился осматривать наличные силы группировки, готовившиеся в очередной раз сломить волю партизан к сопротивлению и размножению. Это вызвало коллективный вздох облегчения у делавших срочную уборку солдат, прапорщик Славы и помогавшего им лейтенанта. Нашего героя сегодня пока никто не трогал. Вань-Вань, отходивший после вчерашнего боя и грандиозного похмелья, еще не успел собрать волю в кулак и только сейчас выдвинулся к сделанному из ракетного пенала корыту, чтобы окунуть туда красивую голову с красными глазами и воспаленным мозгом. Лейтенант с сочувствием наблюдал за тем, как тот нетвердой походкой, демонстрируя многочисленные шрамы на обнаженном и все еще мускулистом торсе, приблизился к источнику воды. Почему-то наш герой напрочь забыл, что в корыть поселили пяженца-крокодила. Лишь когда Вань-Вань с криком отшатнулся от громко щелкнувших челюсти рептилий, лейтенант спохватился и поспешил спасать Гену от неминуемой расправы. «Ты б его еще в унитазе поселил!» – раздраженно бросил ему в раз протрезвевший ветеран-разведчик, опасливо поглядывая в сторону Гены. Тот, по примеру своих панцирных родителей, выставил над водой два желтых глаза, которые настороженно наблюдали за полковником, покусившимся на его хабитат. «С таким поведением он здесь долго не протянет, максимум до следующей пьянки!» «Товарищ полковник», — решил сгладить неблагоприятное впечатление юный офицер, «да он на самом деле добрый, вот смотрите!» И, протянув руку, погладил Гену по корявой башке. Тот не выразил ни малейшего раздражения, даже наоборот, всплеснул хвостом, как будто демонстрируя свое расположение. «У нас же!» – восхитился Витя-танкист. «Как собака! Эх, бы не б такого в союз, на дачу, огород сторожить!» «Да?» – засомневался Вань-Вань. «А кормить чем? Картошкой? Бабушками!» К корыту подошел пес Дик и уставился на Гену умными меланхоличными глазами. На спине у него сидел попугай Кеша. «Да здравствует советская армия!» Наконец выразил свое отношение к действительности попугай. «Не сожрут, так выебут!» «Истину глаголит!» Заржал Витя и щелкнул матершинника по длинному хвосту. Кеша с неожиданной ловкостью извернулся и цапнул его за палец. К миссии подъехал очередной УАЗ «Буханка», очевидно встречавший самолет. Из него, к большой радости нашего героя, вылезли старые друзья – гигант-ариец Роман и птицеобразный Гоша. «Ну что, ксиву уже заработал?» – спросил герой-любовник, обнимая товарища. «А мы вот снарядились», – гордо продемонстрировал Пахарита новенький калашников югославского производства и советский бронежилет. Лейтенант вспомнил события вчерашнего дня, скептически посмотрел на пудовые доспехи и следующие 20 минут посвятил описанию засады и рассуждениям на тему, почему, по его мнению, в Африке лучше воевать налегке. Друзья послушали его с нескрываемой завистью и то и дело перебивали, и сознанием дела вставляли ремарки вроде «Ты в следующий раз рожки через один трассерами снаряжай» или «Мозги лучше отмывать бензином». Кстати, вспомнив о мозгах, лейтенант поспешил постирать свою куртку, замоченную на ночь в холодной воде. Пока наш герой наскоро делал постирушку, друзья поведали ему о приключении, произошедшем с Олегом. Тот, едва отойдя от малярии, попал на пьянку с двумя переводчиками, самыми отъявленными алкоголиками с Ускора. Оба они неоднократно залетали, но от немедленной отправки back in USSR их спасало происхождение одного из них. Переводчик по прозвищу Миша Буйный являлся внуком легендарного советского генерала, создавшего с нуля целый отдельный род войск. Причем войска эти были далеко не железнодорожными или, скажем, строительными. Когда бравые и рослые подопечные генерала каждый ноябрь печатали шаг по брусчатке Красной площади, вся огромная страна советов рабочих, колхозных крестьян и недорезанной интеллигенции переполнялась гордостью. А его ставшее знаменитым имя в этот момент вспоминали и товарищ генеральный секретарь в каракулевом пирожке, и слесарь с Красного Сормова, и друг степей Калмык. Поэтому Мишу не трогали, тем более, что служил он нормально и, в отличие от тысяч других мажоров, от войны не прятался. «Ну ладно, так что с ним случилось-то?» Наконец не выдержал лейтенант излишне подробного повествования Гоши. «Да нажрались так, что не услышали, как их квартиру ограбили. Может, по пьяни дверь забыли закрыть, может, соседи аборигены навели. Все вынесли, мебель, одежду, продукты. Оставили только то, в чем они в тот момент валялись. И телевизор Тошиба, он слишком большим оказался. Представляешь, если бы они проснулись, убили бы». «Так, а что, Олег?» «Да ему зачем-то все ж сдвинули по голове, теперь в бинтах ходит, говорить об этом не хочет, мол, не помнит ни хрена. Слава богу, хоть так отделались. Да, а Сашку из Уамба помнишь? Красавчик. Тоже малярию подхватил, в Луанде, в больнице лежит». В этот момент к миссии подъехала еще одна машина. Из потрепанного лендровера вылез упитанный анголец Мулат, и к полному ужасу лейтенанта человек, знакомый нам как Николай Палч, или в просторечии Терминатор. Судя по всему, сломанный нос не повлиял на мимику атташе посольства. Приметив нашего героя, он улыбнулся ему уже знакомой улыбкой робота-андроида. Вслед за Терминатором показались еще двое посольских с широкими плечами, равнодушными лицами и спортивными сумками в руках. Лейтенант испытал приступ панического страха и невольно оглянулся, ища пути отхода. Кругом был довольно высокий забор, вариантов спасения не наблюдалось. «А это не тот хергибист из клуба?» – тихо спросил Рома и потянулся к своему автомату. «Молодые люди, не горячитесь!» – прокричал им Николай Палыч, заметив это движение. На голос вышел и Витя, автор удара, сломавшего нос киборгу. Узнав обидчика несравненной Катеньки, танкист задушевно спросил его. «Храпеть не начал?» «А я и так храпел», – с тем же подчеркнутым дружелюбием ответил тот, невольно погладив переносицу. Из здания миссии показался Вань-Вань. За ним выдвинулся бывший морпех Лёша. Настроение лейтенанта стремительно улучшилось. Безо всякого восторга, определив ведомственную принадлежность группы вновь прибывших, разведчик хмуро поинтересовался. «Чем можем помочь, ребята? Пленных пока нет. А если что, пытать их мы и сами умеем». «Товарищи!» Поморщил свое жуткое лицо Терминатор. «Давайте без мелодрам. Во-первых, тогда произошло досадное недоразумение. Нашего юного героя мы не атаковали, а защищали. Так что, несмотря на некоторые испытанные мною неудобства...» Тут он опять погладил переносицу. «Никаких претензий я не имею». «Но зачем сюда-то прибыли?» Вновь с подозрением спросил Вань-Вань, попутно отбиваясь от Дика, пытавшегося погрызть кожаную кобуру пистолета. Терминатор театрально огляделся по сторонам, убедился, что его коллеги находятся достаточно далеко, и, нежно прихватив вздрогнувшего при этом разведчика за локоток, пропел ему в ухо. «Все очень банально. Прибыли за гражданским специалистом. Ветеринар здесь занялся не тем...» «А чем?» – недоуменно спросил Вань-Вань, с трудом перенося близость киборга-убийцы. «Подпольными абортами, вот чем. Поднаторел подлец в союзе на коровах. Вот и взялся ангольской стороне рождаемость сокращать. И все бы ничего, да в одном случае сократил не той бабе. Он, видишь, не совсем счастливого отца. Наш, можно сказать, коллега, начальник местной контрразведки. Так что, мужики...» — опять жутко улыбнулся терминатор — «если товарища ветеринара в миссии нет, мы не будем более злоупотреблять вашим гостеприимством. Отряхнем, так сказать, пыль вашей фазенды с наших югославских туфель». «Ага», – не выдержал наш герой. «А на прощание, подумаете, не забыли ли гадюк в пакете со льдом?» «Какую еще гадюку?» – искренне удивился атташе. «И какой здесь в Куиту может быть лед?» «Ладно, ладно, забыли и проехали», – замял вопрос Вань-Вань. «Давайте-ка работать, товарищи. У вас свое дело, а у нас свое».